И жена обрадовалась. Надоело жить без мужа. Устроила встречу, и судейский сказал Абреку: «Твой брат в Сибири. Сибирь большая, человек может не найти дорогу назад. Возьми Хаджарата, живого или мертвого, и брат твой вернется домой, и дело твое я закрою». Крепко задумался Абрек, да недолго думал. Живым он никому не дастся, тогда убей. «Я не могу», — ответил Абрек, — «попробуйте через такого-то». И он открыл судейскому про старика и его дом в горах. Судейский об этом ничего не знал. «Что за старик?» — обрадовался судейский. «Откуда он родом? Кто его родственники? Почему живет вдали от людей?» И этот Абрек все рассказал, что знал о старике. Когда люди в горах в одиночестве сидят перед костром, они много такого рассказывают, чего не расскажут в низине. Оказывается, 15 лет назад в селе, где жил старик, постоем стояли казаки. Экзекуция. И вот однажды старик вышел со своей дочкой в лес собирать дикие груши, чтобы варить водку. Он натрусил одно дерево, и дочка стала собирать груши, а сам он отошел подальше искать другое дерево. Слышит, дочка кричит. Прибежал и видит. Пьяный казак навалился на его дочку, чтобы поглумиться над ее девичеством. Старик убил его топором и отволок в колючки. А казаки стоят в селе, пьют, гуляют. Экзекуция. И старик испугался. У него была только жена и дочка, родственниками был хиловат. Пока казаки не нашли труп своего товарища, собрался в одну ночь и переехал в горы. Горы он хорошо знал. Потом жена его умерла, и он остался там с дочкой. — Хорошо, — сказал судейский, — я найду старика. Ну, а ты не говори, что встречался со мною. Все, что я обещал твоей жене, сделаю. Так они расстались. И судейский, наконец, вышел на старика. Старик, конечно, не тур, все время не сидел в горах, иногда и пониже спускался к людям. Там и встретились. — Я все про тебя знаю, — сказал судейский. Ты родом из такого-то села, ты родственниками хиловат. Ты живешь с дочкой в горах, и почему живешь, знаю. И знаю, что ты приютил у себя в доме двух абреков. Один из них — государственный преступник Хаджарат Кяхда. Мы его ищем уже много лет. Казаки вот-вот окружат твой дом. Хаджарат, как ты сам знаешь, живым никому в руки не дастся. Значит, казаки в перестрелке убьют вас и дом ваш сожгут. У тебя только один выход — убей Хаджарата. Ты понял, какой шайтан этот судейский? Все сказал, но не сказал, что дочка старика — жена Хаджарата. Почему? Боялся, что старик постыдится предать зятя. Старик подумал, подумал и сказал: «Хорошо. Оружие дать? Нет, я его топором зарублю». «Правильно, — говорит судейский, — это у тебя получается». И вот прошло некоторое время, и Хаджарат с этим Абреком встретились в лесу и пошли к старику. Абрек этот уже знал, что старик будет убивать Хаджарата, и Хаджарат почуял, что он в душе отделился от него. Он подумал, что этого Абрека подкупили или запугали, и он начал к нему цепляться, чтобы тот загорелся и раскрыл себя, но Абрек не отвечал, а старика Хаджарат не заподозрил, проднился, привязался. И вот они поужинали у старика, и тут Абрек говорит: «Хаджарат, ты у себя дома? Я тоже хочу пойти к себе домой. Если сейчас пойду, к утру буду дома, через 3 дня встретимся здесь». И он ушел. Хаджарат был усталый и лег спать. Рядом легла жена, и он уснул. Жена потолкала его, не просыпается, хорошо спит.